не дорос до уровня политического руководителя. Максимальные должности, которые удалось завоевать им в будущем, были член ЦК КПСС, первый заместитель заведующего отделом. Зато консультанты представляли собой резерв для замещения высших должностей в научной и культурной элите. Поработав 5-7 лет в аппарате, они становились директорами институтов, академиками, получали крупные посты в Министерстве культуры, в университетах и так далее. Кажется, я был единственным, кого обошли такие назначения, но для этого я сделал чрезвычайно много, вредя себе практически на каждом шагу своей деятельностью, особенно в брежневское время. Кстати, я случайно чуть было не попал в его ближайшее окружение. Как-то еще во времена Хрущева, кажется, в 1963 году, меня вызвал Толкунов и неожиданно, с обычной для себя улыбочкой и без всякого предисловия, задал вопрос: «А не пойдешь ли ты, Федор, помощником к председателю Президиума Верховного Совета СССР Брежневу?» Толкунов только что вернулся из Африки, куда сопровождал Брежнева, и тот попросил его поискать помощника по международным вопросам. «Я сразу, не задумываясь, сказал: нет, не пойду. Дело в том, что я раз и навсегда решил для себя, что не буду работать помощником ни у кого. Мне и до этого намекали на такую возможность работать с Хрущевым. Во время поездки в Болгарию его помощники Лебедев и Шуйский прощупывали меня на этот предмет. Но поскольку я отказался быть помощником Хрущева, у меня и в мыслях не было стать помощником у кого-либо другого, тем более у малознакомого мне и малозаметного в ту пору председателя Президиума Верховного Совета. Тогда Толкунов попросил меня назвать человека, которого он мог бы порекомендовать на эту должность. И тут я предложил Агентова, одного из советников министра иностранных дел СССР. С Агентовым я познакомился незадолго до этого, работая над каким-то совместным документом. Он приятно удивил меня своей способностью быстро подхватывать на лету мысль и также быстро готовить вставки или даже диктовать их. Только потом я понял, что он набил себе руку, работая длительное время над документами в МИДе. Он впервые появился в моем кабинете щупленький и старенький, несмотря на то, что ему было не больше 40 лет. Появился в странном костюмчике из некоего подобия твидового пиджачка и потертых брюк. Он гордился приверженностью к западному стилю жизни. Чистил зубы после каждого приема пищи. Не знаю, что на меня произвело большее впечатление, его литературные способности или чувство юмора, но я назвал именно его фамилию в разговоре с Толкуновым. Агентов действительно стал помощником Брежнева и остался им до кончины последнего. Он почему-то не взлюбил меня той особенной нелюбовью человека, который стремится преодолеть в себе чувство признательности за оказанную услугу. Но, быть может, он не прощал шуток, которые мне казались озорными, а ему могли показаться оскорбительными, например, обыгрывание его фамилии. Мы часто шутили с другими консультантами на эту тему, что в конечном счете вынудило нашего коллегу сменить неблагозвучную фамилию Агентов на более благопристойную – Александров. Квалифицированный международник, он с одинаковым усердием редактировал и речь Брежнева на совещании в Хельсинки в 1975 году, и материалы о вводе войск в Афганистан. На пенсию он ушел уже в горбачевское время со всем почетом под этой своей новой фамилией. Собравшаяся вокруг ЮВ могучая кучка прогрессивных и мыслящих людей очень скоро стала претендовать на разработку крупных проблем нашей внутренней и внешней политики. Анализируя опыт экономических реформ в Югославии и политических реформ в Венгрии после 1956 года, мы приходили к выводу, что многое из того, что там было сделано, может быть, конечно, не механически, а творчески,